Глава 4. Наука и образование. В иранском обществе традиционно с большим пиететом относятся к ученым. Иран – родина философа и химика Закарии Ар-Рази, астронома и математика Омара Хайяма, астронома Аль-Бируни и великого врача Авиценны Ибн Сины. На образовательную, научную и исследовательскую деятельность в Иране ежегодно выделяется в общей сложности около 25% бюджетных средств, по данным Иранского статистического центра. Исторически, даже среднее образование еще не так давно было доступно далеко не всему населению. Сейчас ситуация со школами и грамотностью в стране лучше, чем в большинстве стран Ближнего Востока. Индекс грамотности в стране составляет 86%, в возрастной группе 15-30 лет – 98%. В отдаленных регионах школ все еще не хватает. На юге Ирана занятия порой проходят в палатках или даже под открытым небом. Имеющиеся здания школ не стандартизированы. Школы часто размещаются в арендованных строениях, даже в столице. Бывает, что там нет и элементарного отопления. Приходится использовать подручные средства, а это становится причиной трагедий. Случаются пожары и отравления газом. Вот почему по всей стране действуют благотворительные организации, собирающие деньги именно на строительство школ в различных частях Ирана. 8-летнее школьное образование, начальное и среднее, является обязательным для всех иранцев. В рамках программы 8 классов школьники приобретают базовые знания в области 3 блоков дисциплин. Это точные и естественные науки, математика, физика, химия, биология и так далее, гуманитарные науки, персидский язык и литература, история, география, и исламские науки, арабский язык, чтение и толкование Корана, история исламской религии и цивилизации. Эта программа является общей для всех учеников, для мужских и женских школ. За средней школой следует старшая школа, в которой учатся 14-17-летние подростки. Здесь уже начинается специализация. Целью является подготовка к поступлению в университет в соответствии с выбранным профессиональным направлением. Молодые иранцы ежегодно штурмуют университеты страны в дни крайне жесткого конкура, конкурса, аналога российского ЕГЭ. Вузов на всех не хватает, и заветное право на обучение в них в итоге получает не более 10% абитуриентов. Вне зависимости от специализации, будущие студенты сдают физику, математику, биологию, химию, персидский язык и литературу, а также исламские науки. Интересно, что сегодня, по статистическим данным, число девушек в иранских вузах заметно увеличилось и превысило количество юношей. Высшее образование и тем более наличие ученой степени – гордость не только для самого иранца, но и для всей его семьи. Вот только университетов в стране пока недостаточно. Всего в Иране 440 вузов, 80 из них государственные, 115 исламские, 25 коммерческие и 120 филиалов университета дистанционного обучения, а также 28 медицинских, 50 колледжей и 40 технологических институтов. Иранское высшее образование известно своим качеством и углубленным подходом. Но при этом все происходящее в стенах университетов и институтов жестко контролируется и политизировано. В конце концов, именно студенты в свое время разожгли огонь исламской революции, как прекрасно помнят нынешние политики. И поэтому исламские правила в вузах соблюдаются подчеркнуто строго. Местная полиция нравов уделяет внимание всему, от прически студентов до парфюма студенток. Заподозренных в либеральных настроениях преподавателей тут же увольняют. В непростые для страны времена полиция порой действует на опережение. Обвинить в шпионаже и посадить на неопределенный срок в тюрьму могут любого студента, даже если, особенно если, он, например, недавно выиграл крутой мировой конкурс или получил награду на международной олимпиаде. Это не просто запугивание. Это сигнал студентам и их родителям. Для нас незаменимых нет. В общем, неудивительно, что студенты из обеспеченных семей стараются получить места в вузах за рубежом, хотя для иранцев это очень непросто. Общая нестабильность ситуации в стране, вызванная в том числе и санкциями, серьезно сказывается на перспективах выпускников иранских университетов. Система, позволяющая найти работу по специальности после окончания конкретного учебного заведения, развита крайне слабо. Исследовательских центров в стране недостаточно много. Вот и едут иранские выпускники массово за рубеж. В мировой статистике по уровню утечки мозгов Иран стабильно занимает 5-е место. По сути, сегодня страна готовит кадры для других государств, и не очень ясно, как она справится с данной проблемой. Тем ученым, которые все же остаются в Иране, приходится сталкиваться с последствиями санкций. Прежде всего, разумеется, ограничены их возможности по публикации в зарубежных научных журналах. Но, несмотря на все сложности, иранцы прочно удерживают 1-е место среди исламских стран по количеству научных публикаций. Около 70 тысяч в 2021 году. 16-е место в мире, по данным Иранского статистического центра. Сложным для них является и участие в международных конференциях. И то, и другое закрывает иранскую науку от мира, мешает ей приобщаться к международным тенденциям, что в долгосрочной перспективе приводит к замедлению темпов ее развития. Вред науке от санкций бывает и несколько неожиданным. Так, в связи с резким подорожанием бумаги и чернил под давлением санкций, в какой-то момент иранским научным журналам пришлось уменьшить объем бумажных номеров. Некоторые с 32 страниц ужались до 16, параллельно сокращая и персонал. На выпуске научной литературы и учебников тоже приходится экономить. Да, интернет и индустрия электронных книг в Иране развиты, но в сфере образования пока все же отдается предпочтение старой доброй бумаге. Цена необходимых студентам книг в последние годы возросла непомерно. Книжные лавки традиционно занимают целую улицу напротив Тегеранского университета. Увы, один из самых старых иранских книжных на этой улице Тахури, открывшийся в 1953 году, в 2020 закрылся навсегда. Причина все та же. Бумажные книги нынче – дорогое удовольствие. Жесткие санкции против иранских ученых были введены в 2011-2013 годах. Именно тогда во многом были прерваны научные обмены и общения между научными, исследовательскими и академическими учреждениями Ирана и западного мира. Иранские профессора и студенты потеряли возможность участия в глобальных программах по обмену. Далее начали вводиться конкретные санкции для студентов, желающих получить образование за рубежом. Так, например, иранским студентам запрещено изучать в американских вузах определенные предметы и получать соответствующую специализацию, включая ядерную физику. Возобновление санкций в 2018 году поставило под вопрос саму возможность для иранских студентов учиться за границей, а для специалистов, профессоров проходить там стажировку. Ведь все это связано с официальными финансовыми транзакциями, например, между двумя университетами, наладить которые теперь крайне сложно или вовсе невозможно. Это касается и любых совместных научных проектов за рубежом. Финансирование с иранской стороны оказывается технически невыполнимым. Простая командировка преподавателя за рубеж представляет для иранского вуза целую логистическую проблему. Финансовые сложности тут накладываются на вечные проблемы иранцев с получением и продлением виз. Даже известным иранским ученым их порой дают крайне неохотно, что опять же тормозит научный обмен. Сложности возникают даже у студентов, обучающихся в странах, никак не связанных с западными, например, в России. Обучение и жизнь за границей стоят денег, которые присылают их семьи из Ирана. Но как выслать нужную сумму, если все каналы перекрыты? При этом не стоит недооценивать число иранцев, обучающихся за рубежом. В разные годы оно колебалось от 50 тысяч до 80 тысяч человек. Из них в США обучается около 9 тысяч человек. Также очень популярны Малайзия, Канада, Великобритания, Германия и Италия. Иранцы не пренебрегают обучением в Турции и Индии, и даже в далеких Швеции и Австралии. Наибольшее количество иранцев обучается в России и странах ЕАЭС. Подведем итоги. Как санкции повлияли на иранское образование и науку? Первое. Прицельные санкции, введенные против иранского научного сообщества, мешают ученым публиковаться в международных научных изданиях, участвовать в конференциях в других странах или в международных проектах. Все это отрезает науку Ирана от ведущих мировых тенденций, что негативно сказывается на ее развитии. Второе. Некоторые страны официально запрещают гражданам Ирана получать высшее образование, специализацию в определенных областях, включая ядерную физику. Третье. В целом, банковские и логистические сложности мешают как научному обмену, так и получению иранскими студентами образования за рубежом, даже в странах, к санкциям не присоединившихся. Четвертое. Общее санкционное давление и сложная политическая обстановка, вызывающая безработицу и инфляцию в стране, приводят к тому, что молодые специалисты стремятся получить работу за рубежом и покидают Иран. При том, что высшее образование в иранских вузах отличается высоким качеством.